Горе. В одной деревушке жили два мужика, два родные брата. Один был бедный, другой богатый. Богач переехал на житье в город, выстроил себе большой дом и записался в купцы. А у бедного иной раз нет ни куска хлеба, а ребятишки мало-мало меньше, плачут да есть просят. С утра до вечера бьется мужик, как рыба об лед, а все ничего нет. Говорит он одного своей жене: «Дай-ка пойду в город, попрошу у брата, не поможет ли чем?» Пришел к богатому: «Эх, братец родимый, помоги сколько-нибудь моему горю. Жена и дети без хлеба сидят, по целым дням голодают». «Проработай у меня эту неделю, тогда и помогу». «Что делать?» Принялся бедный за работу. И двор чистит, и лошадей холит, и воду возит, и дрова рубит. Через неделю дает ему богатый одну ковригу хлеба. «Вот тебе за труды!» «И за то спасибо», — сказал бедный, поклонился и хотел был домой идти. «Постой! Приходи-ка завтра ко мне в гости и жену приводи, ведь завтра мои именины». «Эх, братец, куда мне? Сам знаешь, к тебе придут купцы в сапогах да в шубах, а я в лаптях хожу да в худеньком сером кафтанишке». «Ничего, ничего, приходи, и тебе будет место». «Хорошо, братец, приду». Воротился бедный домой, отдал жене ковригу и говорит: «Слушай, жена, на завтра и нас с тобой в гости звали». «Как в гости? Кто звал?» «Брат, он завтра именинник». «Ну что ж, пойдем». Наутро встали и пошли в город. Пришли к богатому, поздравили его и уселись на лавку. За столом уж много именитых гостей сидело. Всех их угощает хозяин на славу, а про бедного брата его жену и думать забыл. Ничего им не дает. Они сидят да только посматривают, как другие пьют да едят. Кончился обед. Стали гости из-за стола лазить, да хозяина с хозяюшкой благодарить. И бедный тоже. Поднялся с лавки и кланяется брату в пояс. Гости поехали домой пьяные, веселые, шумят, песни поют. А бедный идет назад с пустым брюхом. «Давай-ка, — говорит жене, — и мы запоем песню». «Эх ты, дурак! Люди поют от того, что сладко поели да много выпили, а ты с чего петь вздумал?» «Ну, все-таки у брата на именинах был. Без песен мне стыдно идти. Как я запою, так всякий подумает, что и меня угостили». «Ну, пой, коли хочешь, а я не стану». Мужик запел песню, и послышалось ему два голоса. Он перестал и спрашивает жену: «Это ты мне подсобляла петь тоненьким голоском?» «Что с тобой? Я вовсе и не думала». «Так кто же?» «Не знаю», — сказала баба. «А ну запой, а я послушаю». Он опять запел. Поет-то один, а слышно два голоса. Остановился и спрашивает: «Это ты, горе, мне петь пособляешь?» Горе отозвалось: «Да, хозяин, это я пособляю». «Ну, горе, пойдем с нами вместе». «Пойдем, хозяин, я теперь от тебя не отстану». Пришел мужик домой, а горе зовет его в кабак. Тот говорит: «У меня денег нет». «Ух ты, мужичок, да на что тебе деньги? Видишь, на тебе полушубок надет. А на что он? Скоро лето будет, все равно носить не станешь. Пойдем в кабак, да полушубок по боку». Мужик и горе пошли в кабак и пропили полушубок. На другой день горе заохало, с похмелья голова болит. И опять зовет хозяина венца испить. «Денег нет», — говорит мужик. «Эй, да на что нам деньги? Возьми сани да телегу, с нас и довольно». «Эх, Нечего делать, не отбиться мужику от горя. Взял он сани и телегу, потащил в кабак и пропил вместе с горем. На утро горе еще больше заохало, зовет хозяина похмелиться. Мужик пропил и барану, и саху. Месяца не прошло, как он все спустил, даже избу свою соседу заложил, а деньги в кабак снес. Горе опять пристает к нему. «Пойдем, да пойдем в кабак!» «Нет, горе, воля твоя, а больше тащить нечего!» «Как нечего? Как нечего? У твоей жены два сарафана. Один оставь, а другой пропить надо б, да!» Мужик взял сарафан, пропил и думает. Вот когда чист, ни кола, ни двора, ни на себе, ни на жене. Поутру проснулось горе, видит, что у мужика нечего больше взять, и говорит: «Хозяин, что горе? А вот что, ступай к соседу, попроси у него пару валов с телегою». Пошел мужик к соседу. «Дай, — просит на времечко, — пару валов с телегою. Я на тебя хоть неделю зато проработаю». «На что тебе?» «В лес за дровами съездить». «Ну, возьми, только не вели квоз накладывай». «Да что ты, кормилец!» Привел пару валов, сел вместе с горем на телегу и поехал в чистое поле. «Хозяин, — спрашивает горе, — знаешь ли ты на этом поле большой камень?» «Как не знать? А когда знаешь, поезжай прямо к нему». Приехали они на то место, остановились и вылезли из телеги. Горе велит мужику поднимать камень. Мужик поднимает, горе пособляет, вот подняли, а под камнем яма, полна золотом насыпана. «Ну что глядишь?» — сказывает горе мужику. «Таскай скорей в телегу!» Мужик принялся за работу и насыпал телегу золотом. Все из ямы повыбрал до последнего червонца. Видит, что уж больше ничего не осталось, и говорит: «Посмотри-ка, горе, никак там еще деньги остались». Горе наклонилось. «Где? Я что-то не вижу». «Да вон, вон, в углу светятся». «Нет, не вижу». «Да полезай в яму, там и увидишь». Горе полезло в яму, только что опустилось туда, а мужик и накрыл его камнем. «Вот этак-то лучше будет», — сказал мужик. «Не то, коли взять тебя с собою, так ты, горе горемычное, хоть не скоро, а все же пропьешь и эти деньги». Приехал мужик домой, свалил деньги в подвал, валов отвел к соседу и стал думать, как бы себя устроить. Купил лесу, выстроил большие хоромы и зажил вдвое богаче своего брата. Долго ли, коротко ли, поехал он в город просить своего брата с женой к себе на именины. «Вот что выдумал, — сказал ему богатый брат, — у самого есть нечего, а ты еще именины справляешь». «Ну, когда-то было нечего есть, а теперь, слава богу, имею не меньше твоего. Приезжай, увидишь». «Ладно, приеду». На другой день богатый брат собрался с женою и поехали на именины. Смотрят, а у бедного-то голыша хоромы новые, высокие, не у всякого купца такие есть. Мужик угостил их, употчивал всякими наедками, напоил всякими медами и винами и спрашивает богатый у брата: «Скажи, пожалуй, какими судьбами разбогател ты?» Мужик рассказал ему по чистой совести, как привязалось к нему горе горемычное, как пропил он с горем в кабаке все добро свое до последней нитки, только и осталось, что душа в теле. Как горе указало ему клад в чистом поле, как он забрал этот клад, да от горя избавился. Завистно стало богатому. «Дай, — думает, — поеду в чистое поле, подниму камень да выпущу горе. Пусть оно дотла разорит брата, чтоб не смел передо мной своим богатством чваниться. Отпустил свою жену домой, а сам в поле погнал. Подъехал к большому камню, своротил его в сторону и наклоняется посмотреть, что там под камнем. Не успел порядком головы нагнуть, а уж горе выскочило и уселось ему на шею. «А!» — кричит, — «ты хотел меня здесь уморить? Нет, теперь я от тебя ни за что не отстану!» «Послушай, горе!» — сказал купец. «Вовсе не я засадил тебя под камень! А кто же, как не ты? Это мой брат тебя засадил, а я нарочно пришел, чтоб тебя выпустить!» «Нет, врешь! Один раз обманул, в другой не обманешь!» Крепко насело горе богатому купцу на шею. Привез он его домой, и пошло у него все хозяйство в кривь да в кось. Горе уж с утра за свое принимается, каждый день зовет купца похмелиться. Много добра в кабак ушло. «Этак несходно жить», — думает про себя купец. «Кажись, довольно потешил я горя. Пора и расстаться с ним». «Да как?» Думал, думал и выдумал. Пошел на широкий двор, обтесал два дубовых клина, взял новое колесо и накрепко вбил клин с одного конца во втулку. Приходит к горю. «Что ты, горе, все на боку лежишь? А что ж мне больше делать? Что делать? Пойдем на двор в гулечки играть!» А горе и рада вышли на двор. Сперва купец спрятался, горе сейчас его нашло. После того черед горю прятаться. «Ну, — говорит, — меня не скоро найдешь, я хоть в какую щель забьюсь!» «Хе, куда тебе? — отвечает купец. — Ты в это колесо не влезешь, а то в щель!» «В колесо не влезу? Смотри-ка! Еще как спрячусь!» Влезло горе в колесо. Купец взял, да из другого конца забил во втулку дубовый клин. Поднял колесо и забросил его вместе с горем в реку. Горе потонуло, а купец стал жить по-старому, по-прежнему.